Бастард императора. Глава 1. Пробуждение. Выродок, вали из училища. Удар по печени заставил согнуться. Тебе не место здесь. Снова удар. Больно. Мне же не бывает больно. Какого хаоса здесь происходит? Демоны его задери. Кое-как открыл глаза. Слева, прямо в лицо уже летела нога. Выставил руку, собираясь перехватить ее и дернуть на себя, чтобы опрокинуть противника, но что-то пошло не так. Послышался хруст в руке и звон в голове. От боли я упал на четвереньки. Почему я такой слабый? И кто посмел обрушить на себя мой гнев? Неужели меня пленили и лишили сил? Но как? Пожалуй, на такое мог бы решиться разве что сам император, но голос больно юношеский. Да и этот добряк обычно решает проблемы по-другому. Его отпрыски? Нет, они же не быдло какое, чтобы вот так запинывать. Быдло? Что за странное слово? Откуда я его знаю? В памяти неожиданно вдруг всплыло воспоминание. Бесконечное ничто с бесконечной темнотой. Посреди этого ничто огромные врата. Врата хаоса, да, так их называют. Высотой чуть выше 50 метров, черные, с облицовкой из красного золота. И бесконечные стоны, рычание и удары с той стороны врат. Демоны постоянно пытаются пробиться, а я оставлен охранять переход в наш мир. Точно, я же привратник. На створках врат видны четкие вмятины, следы когтистых лап. Тогда, где я? Мое заточение закончилось. Кажется, там была замешана девушка. Новый пинок вернул меня в реальность. Эй, Данил, ты нафига его ногой по лицу шибанул? Послышался шепот сверху. Ты, кажется, ему еще и руку сломал, а в голове что-то сломал. Вон, видишь, как слюни пускает. Откуда-то сверху послышался юношеский голос. Сфокусировав взгляд, я увидел перед собой три пары ног в черных брюках и туфлях. Странное слово «туфли», откуда я его знаю? И руки не мои. Тихо ты, шикнул на говорящего один из нападавших, который, видимо, и нанес мне удар. Если что, мы просто ни при чем, он сам долбанулся. Или ты сдать нас захотел, а? Да че ты сразу, буркнул обиженный подросток, не собирался я никого сдавать. Вот и заткнись. Эй, ты там случайно не подыхаешь? Он сделал полушаг в мою сторону, значит, видимо, обращался ко мне. Блин, если этот придурок ща коньки откинет, то нас же самих вытурит из корпуса. Как-то нелогично, сперва сам обещал помочь мне покинуть училище, а теперь паникует. А это что? В траве лежала линза для глаза. Помнится, такие раньше пользовались спросом среди ночных бабочек, чтобы показать свою особенность или среди убийц, для маскировки. Стоило только ее увидеть, как тело начало реагировать само по себе. Ладонь правой руки крепко обхватила правую часть лица, ту, где располагался глаз. Все попытки убрать ее ни к чему не привели. Более того, когда попытался силой оторвать ее, она напрягалась, да дрожи, а где-то в груди с новой силой стала разгораться ярость. «Ублюдок, ты опять нарываешься?» «Отвечай, когда с тобой говорит одаренный». Вновь прозвучало надо мной. «Все страннее и страннее. Но почему не работает моя магия?» Попробовал влить энергию в руку, но снова ничего не вышло. «Какого дьявола?» «Только сейчас понял, что испытываю дискомфорт в области живота не потому, что получил по печени, а потому, что у меня нет источника. Как это возможно? Энергия не концентрируется и не распределяется по телу, поэтому создается ощущение сосущей пустоты внизу. Поэтому, видимо, это тело и такое слабое, потому что оно точно не мое. Мой источник защищен тремя барьерами энергии и двумя печатями девятого уровня. Даже самому императору пришлось бы попотеть, чтобы пробить его, что уж говорить о этих птенцах. Что здесь происходит? Послышался в отдалении женский крик. Драки запрещены в училище. Вы нарываетесь на трибунал. Хотите выяснять отношения? Делайте это на дуэли. Главарь мини-банды цыкнул, а после добавил. Дубровская, повезло тебе, урод. Живи пока. Валим, парни, пока она не подошла. Они побежали, а на меня вновь стали накатывать воспоминания. Как я оказался здесь, да еще и в чужом теле. Все как в тумане, но воспоминания начали накатывать волнами. Помню, что когда-то давно меня величали гением. Еще бы, я смог одолеть одну из космических виверн еще будучи совсем молодым. Мне удалось достичь невероятных для большинства подданных империи высот в управлении космической энергией. Я был на пике своей воинской славы, а потом, точно, я встретил ее на приеме дочь императора. Когда принцесса вдруг ответила взаимностью на мои чувства, моей радости не было предела. Однако императорскому двору такое не понравилось. Ушлепки из совета, вместе со всякими интриганами, В зависти своей натравили против меня всю страну, и никто не встал на мою защиту. Мой род, которому я принес столько побед, богатств и славы, решил не вставать на мою сторону и отказался от меня, оставив нас с принцессой одних, против разъяренной своры, жаждущей за счет победы надо мной приблизиться к императору. Я многих убил в постоянных боях за свою свободу и любовь, но в конце концов резкое уменьшение талантливых магов надоело отцу моей возлюбленной. Император прибыл лично, захватив с собой в сопровождении двоих братьев. Наша битва продолжалась целый день. 3 уничтоженных планеты, 1 созданная сверхновая и 14 появившихся аномалий от применения магии пространства – вот цена нашей битвы. Но в конце концов я победил, и не стал добивать врага. Остановил удар, не смог я убить отца своей возлюбленной, ради нее я был милосерден. Но меня ударили в спину и пленили. Это был ответ на мое великодушие. Мне выдвинули условие, что я 200 лет буду охранять врата хаоса, а взамен после окончания моей службы, сможем быть вместе с моей возлюбленной. Я был против, знал, что нельзя верить врагу, но она все же уговорила меня пойти на компромисс, сказав, что дождется. И я поверил. Кадет, да сколько можно? Встать, доклад. Послышался надо мной красивый женский голос, обладательница которого как будто бы пыталась изобразить властность, но не особо удачно. Что, кадет? А, да, точно. Воспоминания настолько явно замелькали перед глазами, что я забыл про реальность, и вместе с моими воспоминаниями в голове были совершенно чужие для меня. Все окончательно спуталось в одну сплошную мешанину. На автомате схватив линзу, я кое-как разогнулся, впрочем, все еще не отрывая руку от глаза. Передо мной стояла девушка, моего роста, на вид лет 20, голубые глаза, пухлые губки, слегка розоватые щечки, курносый носик и вздернутый вверх подбородок. Золотистые волосы заплетены в косичку. Сама девушка одета во все черное, сапожки, юбка, китель и пилотка на голове. На кителе, слева, прямо у сердца, красовался золотой цветок. Когда наши глаза встретились, я вдруг, неожиданно для себя самого, смутился и отвел свой взгляд в сторону. Это что сейчас было, когда я вообще в последний раз смущался? Так, тут либо любовь, либо пубертат, а скорее огненная смесь из влюбленности и сперматоксикоза. А я в любовь разок вляпался, как раз несколько веков назад, опасная вещь. Понять могу, знаю, так сказать, о чем речь, но доводить до такого еще раз не стоит. Понятное дело, гормоны, молодая девушка, молодой парень, но ничего, подростковая любовь и гормональные всплески на фоне пубертата лечатся, по себе знаю, первое временем, а второе специальными заведениями с жрицами любви. Интересно, они здесь есть? В смысле заведения, жрицы то однозначно есть, древнейшая профессия, которую невозможно уничтожить без уничтожения всего человечества. Кадет, вы заснули, доложитесь по форме, вновь произнесла красавица, уже начиная сердиться. Я, послышался мой сухой голос, который, видимо, уже сломался, что, конечно же, хорошо, потому что не хочется писклявить, кадет Сергей Вяземский. Чего это она на меня все еще смотрит? А, ну да, точно. Память прошлого владельца тела услужливо подкинула мне нужную информацию, и тело сработало практически самостоятельно, на уровне рефлексов. Щелкнул каблуками, сводя ноги вместе и приложил левую руку к голове. Довольно странные, но прикольные ощущения от того, как тело само напоминает, что я должен сделать. Но даже после этих манипуляций сердитый взгляд девушки не изменился. К черту, это бессмысленно, все равно пока не пониманию, где и как оказался. Так к чему притворяться тем, кем не являюсь, будем импровизировать. Сделал вид, что запнулся и падаю. Девушка, конечно же, протянула руки ко мне, чтобы поймать. Изловчившись, поймал ее левую ладонь и, встав на одно колено, поцеловал тыльную сторону. «Госпожа, ваша красота столь ослепительна и сногсшибательна, что я не удержался на ногах». Она недоумевающе посмотрела на меня. Лесть не сработала, была слишком очевидной. Я почувствовал, как по спине побежала капелька пота. Девушки за 400 лет успели эволюционировать. Помнится, я так покорил немало сердец. Неожиданно красавица тихонько фыркнула и засмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Спасибо, конечно. Это тебя на этот раз так сильно ударили по голове, что ты начал такую ахинею нести?» — спросила девушка, однако теперь она смотрела уже не так строго. На этот раз, видимо, прошлый хозяин тела частенько отхватывал от ровесников. «Эй, память, почему молчишь? подсказала бы хоть, как ее зовут. На что-то память тела реагирует незамедлительно, а на что-то, как сейчас, полный ступор. Что вы, госпожа, ничуть не ахинею. Смею заявить, что этот удар по голове открыл мне наконец глаза, и как я раньше не замечал столь обворожительной и милой девушки. Все так же прикрывая один глаз ладонью, бодро ответил я. Она вновь засмеялась, и на этот раз даже, кажется, слегка засмущавшись. Фух, одно их пяти оружий мужчин против женщин сработало. Если бы в мире вдруг началась война между первыми и вторыми, то женский пол капитулировал бы примерно на седьмой день, не в силах больше прожить и дня без лести и похвалы. Вставай давай, Дон Жуан, глаза, говоришь, открыл, тогда почему один прикрыт ладонью, спросила она, теперь уже с интересом меня разглядывая. Замялся я, так это, там синяк большой, не хочу смущать вас, леди. Что, забыл, как зовут, прищурилась девушка, как вы там обычно называете меня между собой, ледяная королева, царевна Несмеяна, интересно, какой идиот придумал ее так называть. У девушки очень милая и красивая улыбка. Что вы, леди, как можно, я бы не посмел, ваш смех прекрасен, и все же, вы не напомните мне ваше имя, а то по голове просто не слабо прилетело, все немного как в тумане. Яна, шестеренки в голове пришли в движение, составляя пазл, и я весь внутри сжался, чтобы сдержаться. Дубровская Яна, вновь повторила она, но на этот раз требовательнее, словно чего-то ожидая. Я все же не сдержался и тихонько хрюкнул от смеха. Подумать только, царевна Несмеяна, человек, который это придумал, должно быть гений. Девушка какое-то время смотрела на меня укоризненно, слегка прикусив нижнюю губу, но потом тоже неожиданно украдкой заулыбалась. Наконец она спросила, а почему ты никогда не даешь им сдачи, или на худой конец не расскажешь командиру, дать сдачи, интересно, как бы он это сделал, без источника то. Парнишка, видимо, не глупый был, понимал, что любое использование энергии было бы для него чревато последствиями, да и жаловаться не вариант, свои же заклюют, господи, как же мутит, и он вот так всю жизнь, судя по ране, вырвали источник давно. Внезапно голову пронзила резкая боль и в мозг ворвался поток воспоминаний. Врата хаоса, каменный островок в бесконечной тьме космоса и возле него я, в истинно черной броне скала, что была моими кандалами и не позволяла пошевелить и пальцем. Под рукой лежал полутораметровый двуручный меч вершина, весь исписанный желтыми рунами, внушительный и величественный. Само это место, великое ничто, врата, камень, броня с мечом, все это уже было, когда человечество вышло в космос, созданное теми, кто был до нас. Нам оставили послание, в котором объяснялась суть этого места. Врата хаоса сдерживали хаотических тварей. К вратам шла броня и меч, которые предназначались для привратника. Неожиданно вверху появился белый свет, из которого появился женский образ с золотыми волосами и миловидным личиком. В белом легком платье, отделанном золотыми пошивами, на голове красовалась золотая диадема с красным камнем в центре. Она какое-то время оглядывалась, а затем медленно спланировала вниз. Давно у меня гостей не было. Прикрыв веки, чтобы не слепил свет, стал ждать продолжения. Не зря же она появилась. Когда она опустилась на пол, площадку, что создавали вокруг себя врата, по нему пошла рябь, которая сразу же взбудоражила создание с той стороны ворот, и они принялись с удвоенной силой ломиться. «Ой, а я и забыла уже, каково тут», — произнесла девушка. Она какое-то время просто стояла, а затем сделала шаг в мою сторону. Открыв глаза, я бросил в ее сторону ленивый взгляд. Пришедшая сразу же сделала пару шагов назад. «Не смотри на меня так, привратник, не надо меня убивать. Вспомни, ты сам выбрал эту судьбу». Ее голос рассеял царившую десятилетиями тишину у врат хаоса. «Убивать? Решила поиздеваться? Знает же, что я в этой кастрюле сам даже зад почесать не смогу, пока врата закрыты». «Ну, не мог, но ей об этом знать не обязательно. Вот такой вот он, артефакт древних. Пока врата закрыты, броня не позволяла двигаться. Зато в случае угрозы миру она даст носителю небывалую мощь. Артефакт, который не позволяет захватить власть и в то же время дарует в случае угрозы великую силу. Какое-то время я угрюмо смотрел на нее, а затем все же отвел взгляд. А как еще развлекаться, когда это вторая живая душа за 400 лет? Ты новая хранительница? Да. Зачем ты здесь? Мой срок вышел. Она какое-то время молчала, но затем все же ответила. Если честно, твой срок вышел давно. «Примерно так 200 лет назад», — хмыкнул я. «Да», — послышался тихий ответ, — «а она, уже замужем». Вот как, я встал, хрустя костями и разминая плечи. Девушка побледнела и сделала несколько шагов назад, вновь вызывая рябь на полу, отчего твари в очередной раз взбесились. Ты можешь двигаться, но как это ведь скала? Даже сам император не способен сдвинуть ее. Император, я взял в руки меч и подкинул его вверх. Когда он, совершив несколько оборотов, оказался вновь возле моей руки, поймал его и встал в стойку. Что мне твой император, бесхребетный ублюдок, что только и может нападать со спины, способный пожертвовать чем угодно ради власти? Хранительница побледнела еще сильнее и быстро затараторила. Даже если ты сейчас убьешь меня, то все равно не выберешься отсюда. Я немного опешил и опустил оружие. Убью, а ты разве здесь не для того, чтобы избавиться от меня? Меня кто-то начал трясти, и я вновь вынужден был вернуться в реальность. Эй, ты чего опять застыл? Тебе все же нехорошо, давай я сопровожу тебя в мед-кабинет. А, нет, леди Яна, спасибо, не надо. А что до ответки обидчикам, так тут все просто. Их больше, а убивать нельзя, не задумываясь, ответил я, вспомнив, что она спрашивала. Блин, я так никогда ничего не вспомню. Может просто оглушить ее, ну не убивать же, в самом-то деле. Нет, пожалуй, не стоит. Она еще может сгодиться, как источник информации. Нужно просто остаться одному, чтобы во всем разобраться. Идеальным решением будет попасть в свою комнату. Только вот как это сделать, номер-то помню, как и корпус здания, а вот где это находится, нет. Все же память очень странная штука. Я огляделся. Мы находились между двумя какими-то деревянными трехэтажными зданиями. Отличное место для разборок. Тропинка одна, и та захудалая, так что здесь явно редко кто-то ходит. Леди, просто Яна, перебила она меня, но, тебе можно, когда мы не в официальной обстановке. Она убрала руки за спину. Вот тебе и да, я ей не просто польстил, а пробил один из пяти барьеров любой девушки. То, что она убрала руки, говорит о многом. Например, о том, что доверяет мне. Яна, ты не подскажешь, в какую сторону мне пойти, чтобы добраться до пятого корпуса? Не подскажу. Теперь девушка скрестила руки на груди. Я ее чем-то обидел? Она на какое-то время задумалась. Ладно, раз не хочешь в мед-кабинет, то я провожу тебя до комнаты, чтобы ты нигде по пути не свалился. Отлежишься, если хуже станет, тогда уже не стану слушать твои возражения и ты сделаешь по-моему. И все же, что у тебя с глазом? Вновь включила она ледяную королеву. Сдаюсь, поднял я одну руку вверх. Корпус 5, комната 116. Как и говорил, с глазом все в порядке, просто синяк. Если она проводит меня, так даже лучше будет, блуждать не придется. Не отставай, я надвинулась вперед, впрочем, не особо быстро, но не позволяя мне догнать себя. И какая муха ее укусила. Из переулка мы вышли на дорогу и я сразу огляделся. Невысокие двухэтажные и трехэтажные деревянные здания, кажется их называют бараками. Скудная полоса препятствия, турники, гантели, круговая беговая дорога. Далеко за периметром виднелись деревья и ни одного высотного здания. И все же странное место. Это так они тренируют и обучают молодежь, задохликов растят, кормить ими кем-то собираются. Пока шли, встречающиеся по пути кадеты и даже некоторые преподаватели, слегка кланялись моей новой знакомой. Кажется, мне повезло, только появился в этом мире и уже заимел какие-никакие связи. Мы подошли к одному из зданий. Когда вошли, внутри нас внимательно осмотрел какой-то усатый мужик в такой же черной форме и с нашивками на плечах, что-то вроде отличительных чинов, очень интересно. А после мы поднялись на третий этаж, где и остановилась Яна. Ну вот, это твоя комната, если будут какие-то вопросы, обращайся. У меня еще есть дела, я загляну позже, чтобы убедиться, что ты в порядке. Девушка даже не посмотрела на меня, а просто прошла мимо. Постой, а где здесь можно умыться? Кинул ей вслед. Сам найдешь, послышался грубый ответ. И все же, что я ей сделал? Женщины, как всегда, наша слабость и наша сила. В комнате стояли две двухъярусные кровати, четыре маленьких тумбочки и один шкафчик. Память отказывалась выдавать информацию, какая кровать моя, поэтому просто присел на тумбочку, чтобы случайно не спровоцировать соседей. Нужно вспомнить, как я здесь оказался, а потом уже смогу и со всем остальным разобраться. Даже если ты сейчас убьешь меня, то все равно не выберешься отсюда. Я немного опешил и опустил оружие. Убью, а ты разве здесь не для того, чтобы избавиться от меня? Избавиться, как будто мне это по силам. Нет, я пришла, чтобы освободить тебя. Только есть одна небольшая загвоздка. Какая? Девушка собралась с духом и ответила. Тебе запрещено приближаться к императорской семье и вообще находиться в космических секторах империи. А также ты должен пройти через ритуал развоплощения. Кто бы сомневался, что они так просто меня не отпустят. Ритуал развоплощения, или по-другому, перерождение, был найден среди руин древних и после нескольких попыток применения, его причислили к опасным, потому что в его основе лежала стихия хаоса. И как бы ни пытались лучшие артефакторы переделать его основу, у них так ничего и не вышло. Впоследствии ритуал запретили в империи, но некоторые влиятельные главы родов все же использовали его, таким образом пытаясь вернуть себе молодость, за что позже и поплатились. Мало того, что развиваться им стало в разы сложнее, так их еще и поглотила собственная сила, буквально сожрала. Сам лично видел, как одного сожрали окутанные молниями волки, что он призвал себе на подмогу. Я рассмеялся. Император боится меня. Неудивительно, но напрасно. Мне нет до него никакого дела. Я думал, что он вообще решил меня здесь на пожизненно оставить. Так может все же обойдемся без ритуала, чего греха таить, неприятно. В теории, шанс того, что меня тоже поглотит моя же сила невелик, спасибо вратам и демонам, которые иногда все же лезли из ворот, от которых я и пропитался энергией хаоса, но рисковать не хочется. Он планировал, но неважно. Тебя признали угрозой ССС-класса. Он не хочет, чтобы ты отомстил возлюбленной или же как-то навредил императорскому роду. Так что только развоплощение. Показалось, или в ее голосе проскочила обида. Она выбрала свою судьбу. Я 400 лет здесь торчу. Неужели ты думаешь, что меня это теперь интересует? Ну, вот и хорошо, произнесла она расслабленно. Куда ты хочешь отправиться? Мне дают выбрать. Какая щедрость, снял шлем, с удовольствием ощущая отсутствие скованности головы. Это все явно не просто так. Сомнительно, что обойдется одним лишь развоплощением. Он не оставит за спиной врага, а значит будет искать меня по слепку ауры. И в любом случае найдет. После перерождения у меня практически не останется сил, и тогда я стану легкой мишенью. А значит, пунктом моего назначения может быть только одна планета. Ну, раз мне в империю путь теперь заказан, то остаются только задворки галактики, отсталые миры. Хм, говорят, что когда-то давно мы жили лишь на одной крохотной планете, кажется, ее называли грязь. Нет, грунт, а, нет, точно же, Земля. Хочу отправиться на нее. Земля, боюсь, что это невозможно, девушка покачала головой. Она была уничтожена более 2000 лет назад в результате Третьей мировой, Первой ядерной войны. Расскажешь об этом кому-нибудь другому, девочка. Моя мама была оттуда родом. Так что можешь не продолжать, усмехнулся я. Миф об уничтожении альма-матер человечества внедрил и усердно поддерживал сам император. Но я знал правду. Хранительница хмыкнула, видимо передумав со мной спорить, закусила нижнюю губу и принялась внимательно меня разглядывая, пока я снимал стальной доспех. Что, нравлюсь? Этот задумчивый взгляд женщины я определяю за мгновение. Не буду скрывать, да и даже очень, ты еще красивее, чем о тебе рассказывают, не скрывая интереса ответила она. Ничего себе, обо мне говорят, сомневаюсь, что приятное. Отнюдь девушки слагают легенды о твоей красоте, а мужчины же завидуют и очень не любят, как их сравнивают с тобой. Но, что, но, усмехнулся я. Многие также ненавидят тебя, за уничтожение Осирис-5. Там, на момент гибели планеты, было больше 9 триллионов людей и некоторые из них далеко не последние люди в империи. Ты силен, да, но ты же понимаешь, что прошло 400 лет и другие не сидели на месте, она указала взглядом на камень, а занимались и сейчас наверняка смогут собрать отряд, чтобы справиться с тобой. Я оскалился, а внутри начала закипать ярость. Казалось бы, давно забытое чувство, но при одном только воспоминании о той планете. Вот же крыса императорская, он свалил всю вину на меня, хотя это я пытался предотвратить гибель той планеты. Выдохнул, заметив, что хранительница насторожилась. Спокойно, время еще придет, а пока рано показывать клыки. Так что там с землей, сможешь меня туда отправить? Спокойно спросил я. Ты прав, земля действительно все же уцелела и более того, возродилась после войны, но вот только путь к ней знает лишь император. И хранители, добавил я, не прибедняйся и за дурака меня не держи, я не вчера родился и многое знаю, как о мире, так и о вашем ордене. Кстати, как там Клариса поживает? улыбнулся, вспомнив свою молодость и ее пленительные формы. Девушка слегка смутилась, отвела взгляд, а затем все же вновь посмотрела на меня. «Извращенец, а зачем тебе эта отсталая планета? Хочу обрести покой, тихо мирно пожить спокойной жизнью», не моргнув и глазом, соврал я. «И я не виноват, что этот доспех одевается только на голое тело. И все же, может лучше, например, в сектор Трилана. Ходят слухи, что там ищут таких талантов, как ты», сделала она многозначительную паузу. «А-а-а», многозначно протянул я, «так на пороге новая война». «Что?» — шут на троне начинает надоедать. «Растут недовольства и вовсю процветает сепаратизм?» При слове «шут» девушка почему-то слегка сжала кулачки, но потом успокоилась. Странно это. По ее намекам можно понять, что она на стороне оппозиции, но при этом обозлилась на оскорбление императора. Пожалуй, не стоит ее больше напрягать, мне нужно, чтобы она отправила меня на землю. Ладно, тяжко вздохнула девушка, на землю, так на землю. В конце концов ты прав, отдых ты действительно заслужил, находясь здесь столько времени, она обвела взглядом ворота. Ты же понимаешь последствия, если твое новое тело будет не способно принять космическую энергию, то ты станешь инвалидом в этом плане. Я хмыкнул, разминая затекшее тело. Хоть я и мог уже давно снять броню, да и двигаться в ней, но все же не сделал этого по одной простой причине. Она питала мое тело силой с той стороны врат, поэтому меня и не коснулась деградация. Процесс, когда от долгого неиспользования сил ты становишься слабее, но стоило ее только снять, как все прекратилось бы, и было бы неважно, сколько бы я надевал ее после. А у меня есть выбор, ты меня, красавица, главное закинь туда, куда надо, а дальше я сам разберусь. Я посмотрел на нее и максимально доброжелательно улыбнулся. Заметил, что девушка наблюдает за мной, не сводя взгляда. «Эй, красавица, я тут уже 400 лет, может начнем?» — поторопил ее. «А, да, точно, прости, начнем». Вернулась она из царства грез. Она развела ладони в разные стороны, а затем резко хлопнула ими, в результате чего создался небольшой импульс силы. Хранительница вновь начала разводить руки в стороны, и теперь между ними тянулась тонкая золотая нить, которую она растянула, разведя руки на максимум, сделала ими в воздухе импровизированный круг и отступила на полшага назад. Ее указательный палец засветился желтым светом, и она начала энергией рисовать руны прямо в воздухе. И вот тут я напрягся. Руническая магия, наверное, одна из самых опасных типов магии на всем свете. Хоть она и медленная, но зато хрен поймешь, что там приготовил для тебя противник. Вот и сейчас она рисовала непонятно что, что вполне могло быть барьером, из которого даже я смогу лишь с трудом выбраться. Предупреждаю, после перерождения возможна кратковременная потеря памяти, сосредоточенно сказала она, и бросив на меня взгляд улыбнулась краешком губ. Знает, чертовка, что меня напрягла ее магия. Вот она закончила писать, осмотрела написанное и кивнув, легонько толкнула всю эту конструкцию ко мне. Круг успел поменять свое положение в воздухе на лежачее и горизонтально завис надо мной, а затем медленно начал опускаться вниз. Опустившись, моргнул и замер на месте. Хранительница медленным пленительным шагом пошла ко мне, один раз повернулась, чтобы я разглядел ее во всей красе, и постучала пальцем по барьеру, который возник, благодаря рунам. «Ну все, красавчик, теперь ты только мой», — хищно улыбнулась она, а затем тихонько прыснула. «Жаль, что я действительно не могу оставить тебя себе». Девушка отошла чуть назад, закрыла глаза и начала танцевать, выводя ногами вокруг барьера все новые и новые руны. Я как завороженный наблюдал за этим действием, потому что видел такое впервые. Когда она почти сделала круг и оставалась всего одна руна, хранительница остановилась, открыла глаза и посмотрела на меня, затем отвернулась, а затем какое-то время смотрела в темноту. Я не мешал ей думать. «Знаешь, бабушка была права», — произнесла она, посмотрев на меня, — «ты действительно мне понравился, и я сделаю тебе подарок на прощание». Девушка вновь принялась чертить ногой. «Спасибо, не знаю, что она там пишет, но это определенно не что-то плохое. Отблагодаришь, когда вернешься». Девушка хитро улыбнулась, а затем топнула ножкой, и вся конструкция, вспыхнув, начала медленно вращаться. «Например, сводишь меня на свидание. Ты же знаешь, что, когда я вернусь, мы можем быть врагами». Меня начало поднимать потихоньку вверх. На мой вопрос она ничего не ответила, лишь наблюдала за работой рун. «Слушай, а должно быть так больно и горячо?» — спросил я, чувствуя, как становится очень жарко и в тело словно втыкают иголки. Что? Нет, не должно. Ты уверен, что это не эфемерная боль? С рунами все в порядке. Не может же это быть влияние врат? Девушка посмотрела себе за спину. Не думаю, ответил я, и тут же из моего тела вырвалась волна черной энергии, которая ударила по барьеру, создав в нем пару трещин. Какого дьявола? Хранительница не растерялась, и с ее рук сорвалось два луча желтой энергии, которые принялись восстанавливать барьер. Произошла еще одна пульсация, и ее слегка отодвинула назад. Уперевшись в пол и наклонив слегка вперед корпус, она усилила поток энергии. Однако это не помогло, и ее вновь откинуло назад. «Что ты творишь?» – прокричала она, пытаясь успеть залатать очередную трещину. «Это не я. Не может быть. Ты. Ты перешел предел!» – в панике воскликнула она. Пульсация участилась, а мое тело начало становиться прозрачным. «Да не знаю я, как бы я понял это здесь. Держись, сейчас может тряхнуть». Позади нее возникли два золотых крыла, которыми она взмахнула, создавая очередную волну энергии, которая ударила в барьер, заставляя руны сиять ярче. «Я не думала, что ты стал настолько сильным. Мне не справиться с таким количеством энергии, это конец. Если только да, может сработать. Слушай внимательно и запоминай», — затараторила она. «Обычно ритуал подпитывается от того, кто идет на перерождение, поэтому человек и оказывается после этого лишь с крохами своей силы. Однако в твоем случае слишком много энергии. Если мы сейчас ничего не сделаем, боюсь представить, какой коллапс это создаст. Возможно даже, что откроются врата хаоса, поэтому я перенаправлю энергию вслед за твоей душой на Землю. Но она не перенесется вместе с тобой, а будет лететь через космическое пространство. Всего мне получится разбить ее примерно на 5 частей, каждая из которых будет мощнее предыдущим, а следовательно, будет лететь дольше. У тебя есть около 5 лет, чтобы приготовиться к первому удару. Если ты не поглотишь ее или не уничтожишь, страшно представить, что случится с Землей. Удачи, она выдохнула и все исчезло. Я открыл глаза. Двухъярусные кровати, тумбочки и мое новое тело, слабое и без источника. Но я жив и скоро верну себе свою силу, даже если это займет еще 400 лет. Глава 2. Вызов. Итак, выводы. Значит, я теперь без сил, с вырванным источником и на отсталой планете, а сквозь космос сюда мчится моя сила, которая, мало того, что может уничтожить планету, так еще и меня похоронить на ней же. Хотя нет, хоронить будет нечего и негде. Хранительница что-то говорила про подарок, неужели вырванный источник, это он и есть? Пошутить решила, или подставить, не похоже на это, а значит я что-то упускаю. Взгляд зацепился за правую руку, которая опустилась, пока вспоминал, что произошло. Надо бы разобраться, что так тщательно скрывал под линзой предыдущий хозяин тела. Окинул взглядом комнату. Зеркала не было, что, конечно же, странно. Как они живут без такого важного атрибута? Делать нечего, придется пойти поискать. Выходя из комнаты, поборолся с желанием обхватить правую часть лица, но благополучно проиграл, что означает только одно: тело еще не до конца подчиняется мне. Непорядок, такое меня не устраивает. А если оно в сражении выкинет что-то подобное, или же тело не до конца еще синхронизировалось с душой, в любом случае следует начать заниматься физической и духовной практикой, есть ощущение, что это поможет. В коридоре никого не оказалось, чтобы спросить, поэтому отправился на поиски сам. Недолгие блуждания увенчались успехом, и я увидел черный значок человечка над одной из дверью, а также на самой двери букву М, так как ничем иным, кроме как уборной, это быть не может, зашел внутрь и не ошибся. Справа были кабинки, а слева огромное зеркало на стене, прямо над раковинами. Подошел поближе, внимательно разглядывая нынешнего себя. Черные волосы, приятное, но слегка бледное и осунувшееся лицо. Примерно под 1,80 м рост. Одет в черную кадетскую форму. Ни дрыщи, ни качок, что-то среднее. В целом выгляжу неплохо. Вот только цвет лица напрягает. Их тут не кормит, что ли? В коридоре никого слышно не было, даже выглянул на всякий случай за дверь, чтобы точно убедиться. Ну что ж, приступим. Медленно убрал руку от лица, открыл правый глаз и отступил на шаг, не в силах поверить в то, что вижу. Зрачок переливался двумя цветами, золотым и бирюзовым. Меня пробрал нервный смех. Отступил еще на пару шагов назад, прижимаясь спиной к двери кабинки, чтобы не упасть. Ну хранительница, ну дает. Так вот он какой. подарок. Подарок, из-за которого за мной будет гоняться полгалактики, если вдруг прознают. Космические глаза. Символ силы и власти императорской семьи. Только вот у императорской семьи три цвета. Помнится, она рассказывала, что каждый цвет символизирует определенную космическую силу. Неудивительно, что прошлый хозяин тела пытался их спрятать. На этой планете такое считают дикостью. Но только встает вопрос, какого хрена здесь, на отсталой планете, забыл императорский отпрыск. Действительно бастард, похоже на то, но такие глаза не получить в паре с низшей знатью. Значит, зачат был с аристократкой из высшего круга, где самая чистая кровь, и самое главное целенаправленно. Император слишком хорошо владеет силой, чтобы разбазаривать по окраинам галактики свою кровь с полным даром. Тогда где его охрана, и почему с ним так поступили, вырвав источник? Но подарок действительно королевский. Я планировал выбраться с этой планеты, отыскав врата и попробовав активировать их. Теперь же, даже если мне это не удастся, с этими глазами я смогу сделать брешь в пространстве и перенестись по ней. Императорская крыса же как-то могла это делать, значит, я тем более справлюсь. Но и тут есть своя загвоздка, понадобится прорва энергии, придется ждать ту, что сейчас летит через космос. Пошарив в кармане, достал поднятую в траве линзу и попробовал надеть ее, предварительно смочив в растворе, который обнаружился в другом кармане вместе с чехлом от линз. Не сразу, но получилось. И как раз вовремя, дверь открылась, и в нее вошли три парня. Один примерно моего роста, русоволосый, засучив руки в карманы, стоял посередине. Двое других, чуть меньше, стояли по бокам. Слева стоял парень с рыжеватыми волосами, а справа черноволосый, но со слегка вытянутыми чертами лица и суженными глазами. Кажется, такую внешность называют азиатской. Тот, что в центре и слева, смотрели на меня как-то по-злому, а правый просто внимательно разглядывал. Что, придурок, так и не надумал сам свалить отсюда? Или тебе мало по башке досталось? Заговорил центральный, знакомый голос. Так вот они какие, теперь уже мои обидчики. Не отвечаешь? Ну сейчас мы повторим урок. Он собрался уже идти ко мне, но в этот момент ему на плечо положил руку правый. Данил, успокойся. Ты забыл уже? Дубровская почему-то решила ему помочь. А вдруг и сейчас вступится? Ты хочешь иметь проблемы с графским родом? Рассудительно остановил он агрессивного друга. Тот смерил его взглядом, но все же опустил руки. Живи пока, дохляк, совершенно по-детски задрав нос, презрительно бросил паренек. Пожав плечами, я открыл кран и принялся умываться, а когда закончил, заметил, что русоволосый, повернувшись ко мне спиной, показывает двум остальным три пальца. Не сдержавшись, засмеялся в голос. Ой, идиот, ну как его только земля носит. То есть про зеркало он забыл? Да, нет, все, мне это надоело, да и чего греха таить, кровь кипит, набить кому-нибудь морду. Устал 400 лет мариноваться, хочу спустить пар. Не хотел их трогать, потому что они всего лишь подростки, но, видимо, выбора все же не осталось. Они мне, конечно, не соперники, но на разминку сойдут. Ты че ржешь, урод? Вновь разъярился русоволосый. Отсмеявшись, показал ему на зеркало и три пальца. Мина, которую он состроил, стоила того, чтобы его разозлить. Этот жест может означать только одно. Они собираются устроить мне темную. Непонятно только когда. Через три дня, через три часа или же в три ночи. Если не хочу жить, как парнишка, чье тело я занял, надо это прекращать. Я могу раскидать их прямо здесь и сейчас, но что это даст? Они лишь еще больше обозлятся, и это ничего не изменит. Да и я наговорила что-то про то, что драки запрещены. Убивать их в темную тоже не вариант, как и в открытую. Меня просто засудят, а я пока слишком слаб, чтобы бросить вызов всей планете. Значит, остается только дуэль. Не знаю, как здесь, но в империи это священный ритуал, где два бойца после сражения оставляют все свои разногласия. Хана тебе, урод, принялся он засучивать рукава. Расскажешь это рыбкам на дне пруда, куда я тебя сейчас скину, если не угомонишься. Нет, здоровяк, этот вопрос мы решим по-взрослому, чтобы раз и навсегда. На арене я бросаю тебе вызов. Он остановился, разглядывая меня, и неожиданно засмеялся. Ахахаха. Нет, ну вы слышали, посмотрел бугай на своих приспешников. Поняв, что ни они, ни я, не смеемся, он прекратил и перевел свой взгляд на меня. Я тебя за язык не тянул, осклабился он, ты сам это сказал. Раз ты бросил вызов, значит, я обозначаю условия. Сражение без оружия, Битва с возможным смертельным исходом, через час на арене. Теперь его приспешников проняло, и они с удивлением посмотрели на него. Кажется, даже они не ожидали такого. Видимо, что-то такое же отразилось на моем лице, потому что русоволосый вновь засмеялся. Что, испугался? Теперь уже поздно, вызов брошен. Хотя знаешь, если сейчас упадешь на колени и будешь молить о прощении, я, так и быть, подумаю о том, чтобы не убивать тебя, кичась процедил он. Его детская наивная дерзость меня только рассмешили. Почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбку. На моем лице, кажется, отразилось что-то такое, отчего они и отступили. Прекрасно, просто замечательно. А я-то думал, что придется тебя как-то еще оскорблять, чтобы ты предложил именно такие условия, но, видимо, сегодня мой день. Моя очаровательная улыбка, очевидно, сбила их с толку. Он с подозрением посмотрел на меня. Слушай, не мое, конечно, дело, но в тебя бес вселился, раньше ты не был таким храбрым. Или это я тебе так мозги отбил? Впрочем, неважно. Надеюсь, ты не струсишь и все же придешь на главную тренировочную арену, где я на глазах всех преподавателей, учеников и Дубровской вкатаю тебя в бетон. Кажется, он уже бросается угрозами не в стремлении напугать меня, а добавить уверенности себе. Соберет публику, замечательно, то, что нужно. Пошли, парни, нам еще нужно зарегистрировать дуэль, бросил темноволосый. Они ушли, а я подошел к окну, разглядывая пруд внизу. За что он вообще обозлился на этого паренька, как его, точнее меня там зовут. Сергей, мозг работает слишком медленно, поэтому не получается вспомнить. Память словно загружается маленькими кусочками. Как бы то ни было, но обиду нужно вернуть. «Слышишь меня, предыдущий хозяин тела?» Обратился я к себе. «Сегодня я отомщу за тебя и за все те унижения, что ты испытал. Надеюсь, что после этого ты будешь спокоен». Ответа не последовало, а значит, его уже точно нет. Жалко, конечно. Можно было бы подписать с ним контракт и выковать неплохое духовное оружие. А также сегодня я одержу свою первую победу в этом мире, и не остановлюсь, пока не взберусь на самую вершину. И дело вовсе не в моем стремлении к власти или силе. Мне нужны ресурсы, чтобы успеть до того, как этот мир уничтожит моя сила, и меня заодно. Когда вышел в коридор, на мне скрестилось несколько сочувствующих взглядов. Что это с ними? Уже похоронили что ли меня? Ну-ну. Дойдя до двери в свою комнату, открыл ее и обомлел от увиденного. В комнате сидела все та же троица, что была со мной в туалете. Впрочем, кажется, они уже собирались на выход. Во мне начала закипать ярость, потому что я проникся сожалением к парнишке, который, оказывается, все это время жил с этими уродами в одной комнате. Вот почему он никогда не давал сдачи и вот почему такой бледный. Попробуй поживи с тремя шакалами в одной комнате. Ну ничего, сегодня все закончится. Русоволосый хмыкнул и пошел в мою сторону, да так в развалку, словно собираясь сделать какую-то пакость. И точно, напрягает плечо. Ну нет, я на такой идиотизм не поведусь и бороться с тобой в физической силе не собираюсь, по крайней мере, пока что. В тот момент, когда он хотел толкнуть меня плечом, слегка сместился в бок, впрочем, стараясь быть к нему как можно ближе. Когда он прошел мимо, повернулся лицом в его сторону и увидел хмык самодовольного верзилы. Они пошли дальше по коридору, а я закрыл дверь и подкинул вверх черный увесистый кошелек. Удачных мне покупок, так сказать. Воровство, это конечно же плохо, но что с боя взято, то свято. А это был именно бой, в который я, конечно же, не вступил, но свою награду получил. Эх, если бы все войны так выигрывались, то все вокруг нищие ходили. Присев на знакомую тумбочку, погрузился в раздумья. Дуэль – это, конечно, красиво и смело, но на практике опять же есть ряд проблем. У меня нет источника, а значит, я не могу пользоваться привычными всем техниками. На самом деле у этого парня, конечно же, ноль шансов на победу, даже в этом слабом теле. На моей стороне опыт тысячи битв, и даже без источника я многое могу, но в этом-то и беда. Мне нужно победить так, чтобы ни у кого не возникло вопросов, как я это сделал. Там будут присутствовать учителя. Если они заметят что-то подозрительное, то обратят на меня внимание, которое мне ни к чему. Какое оружие у меня есть сейчас? Космические глаза. Очень полезны, но лишь частично. С ними, на данный момент, я смогу увидеть лишь сырую энергию, что, конечно же, тоже хорошо и даст мне уже несомненное преимущество, ведь сырую энергию рядовой практик может лишь почувствовать, но никак не увидеть, Сомневаюсь, что законы магии хоть чем-то отличаются здесь. Могут, конечно, быть особенности, но база во всем космосе одна. Да и конструкты с сырой энергией опасны лишь только тем, что их нельзя увидеть. Память тела подсказала, что мой противник не достиг того уровня, чтобы делать их объемными, насыщая стихией, что тоже плюс. К этому возрасту, 17 лет, на это способны лишь выходцы из сильных родов, у которых чистая кровь, ну и редкие гении из простого народа, которые просто родились талантливыми. Я здесь пока таких не видел. Тело вроде на не самом плохом уровне, видно, что здесь занимаются развитием физической силы кадетов. Конечно же, до нормального уровня далеко, но для боя должно хватить. Источник. Попытался использовать энергию и вновь ощутил сосущую пустоту внутри. Источник сейчас главная проблема. Одно дело, когда его просто нет, или же его изымают из тела, что тоже возможно, благодаря технике предтеч. И совсем другое, когда вырывают, по-варварски, с мясом, нанося ауре тяжелые увечья. Приподнял пиджак и рубашку вверх, разглядывая шрам на груди, похожий на кляксу, словно огнем опалили. Если вырвать источник, на его месте останется огромная рваная дыра, не снаружи, а внутри тела, на энергетическом уровне, через которую в наш мир постоянно протекает темная энергия. Если ее слишком много, владельцев в том числе начинают преследовать неудачи. Это один из симптомов, однако это не самое страшное. В мире существует карма, и это было доказано как раз-таки благодаря открытию темной энергии. Раньше в смертельных сражениях практиковали вырывание источников, что было, конечно же, непросто, но возможно. Однако, помнится, после тысяч таких вырванных источников, тьма в одном из городов, где было много таких людей, стала настолько концентрированной, что практически осязаемой, поэтому и был наложен запрет на такие варварские методы борьбы с противником. Сам источник восстановить чисто теоретически, думаю, возможно. Не за оставшихся, конечно, 40 минут до боя, а года так за 2-3. Это совершенно точно будет на грани невозможного, но данное тело все еще достаточно пластично, и у меня вполне может получиться. Однако работы предстоит очень много. Я никогда раньше не занимался подобным, но всегда усердно собирал все доступные знания и читал о нескольких прецедентах возвращения источника. Призвать уголька пока, наверное, не стоит. Кто знает, что произойдет с его пришествием. Родовая способность, а вот это уже забавно, интересно, какая она у меня, от прошлого тела или от нынешнего. Можно, конечно, но, пожалуй, не стоит, лучше пока не привлекать к себе сильного внимания. В целом, есть чем одержать победу, пора, наверное, идти уже. Вышел за дверь и вновь этот сочувствующий взгляд, бесит. Спустился на первый этаж, вышел наружу и сразу же справа в тени увидел Яну, которая стояла возле стены и сверлила меня взглядом. А ей то я что все же сделал, она двинулась в мою сторону, все еще не сводя взгляда. Такое ощущение, что я добыча, на которую охотится кошка. Приблизившись, Яна слегка словно смутилась и посмотрела в сторону. «Пройдемся?» – тихо спросила она, повернувшись в сторону пруда. «Да, почему бы и нет, у меня есть еще около получаса, я весь твой», – улыбнулся я. Она хотела вновь пойти впереди, но я догнал ее, а поравнявшись, все равно пошел на пол корпуса впереди. Если позволю ей еще раз идти впереди, меня дед с матерью не поймут. Как мне ее защищать, оставаясь позади? Хотя, есть такое ощущение, что она гораздо сильнее бывшего владельца этого тела, но не меня. Далеко не все измеряется просто силой. Через пруд был перекинут мостик, по которому мы и пошли. На середине, прямо на периле лежало небольшое блюдце, с целой буханкой белого хлеба. Яна взяла ее в руки и, проведя одним лишь ногтем посередине, разрезала на две ровные половинки, одну из которых она и протянула мне, а сама принялась крошить хлеб, кормя рыбок. Наблюдая за ней, откусил кусок хлеба. Вкусно. Рыбки обойдутся, у меня с утра ни крошки, похоже, не было во рту. Яна повернулась в мою сторону, наблюдая за ее удивленным лицом, продолжал поглощать хлеб. Она покачала головой и вновь вернулась к своему занятию, а меня нагнал сушняк после хлеба. Посмотрел на озеро, но нет, это уже явный перебор будет. Хотя, в годы моего становления одним из сильнейших, откуда только не пил и что только не ел. «Сергей, зачем вы бросили вызов? Вы же обычно никогда не дрались», — задумчиво спросила она. «Слухи быстро расходятся. Давай на ты все же первое мне разрешила». Я удивлен, почему ты вообще решила мне выкать? Возможно, я немного нагловат, но выкать ей для меня сложновато. Я ее старше на несколько веков, хоть и пробыл большую часть времени в ссылке у врат. Мудрости там можно было набраться, только придумав ее самостоятельно. Этикет не позволяет без разрешения так обращаться первой. Ее щечки слегка порозовели, и она отвернулась. Справившись со смущением, посмотрела на меня. И все же, почему? Ты же наверняка знал, что он может объявить сражение до смерти. Честно говоря, нет, но ей об этом знать не обязательно. Потому что я устал. Устал от всего этого. Устал бояться и ничего не делать. Сегодня я понял, что пришло время все изменить. Ну и мне было стыдно, что ты увидела меня таким. Тут, конечно, немного приврал, но опять же, что еще ей сказать? Да и лесть редко бывает лишней. А может, нет, прервал я ее, улыбаясь, это мой бой. Я хочу вновь почувствовать себя живым. Девушка пожевала нижнюю губу, затем тяжко вздохнула и произнесла: «Хорошо, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ваше мужское стремление к смерти, видимо, не искоренить. Впрочем, я все понимаю». В ее глазах читалась обеспокоенность. Чтобы успокоить ее, улыбнулся и взял ее руку, целуя тыльную сторону ладони. «Не волнуйся, я непобедим». Девушка смутилась и, кажется, даже чаще задышала, затем резко отдернула руку. «Дурак», — тихо произнесла она, а затем добавила уже громче: «Только попробуй проиграть. Пойдем на арену». «Хорошо», — вновь улыбнулся я. Когда мы подошли к арене, коей была просто бетонная площадка посреди пустыря, а вокруг стояли небольшие деревянные дома, девушка куда-то упорхнула, пожелав напоследок удачи. А я-то рассчитывал, что появлюсь эпично с дамой, но да ладно. Пройдя в кольцо зданий, увидел толпу кадетов, которые, как просто стояли у стен домов, так и выглядывали в их окна или же стояли на крышах. При виде меня толпа расступилась, давая мне возможность разглядеть моего оппонента. «Ну что, готов молить о пощаде?» Он хищно улыбнулся, а я улыбнулся этому наглому щенка в ответ. Знал бы он, на кого решил лаять. Глава 3. Первое сражение. Моя улыбка явно не была тем, чего он ждал, и слегка сбила с него спесь, но он быстро взял себя в руки и продолжил наслаждаться своей минутой славы. Кажется, этот мальчик мнит сейчас себя главным героем. Красуется перед публикой, с важным видом стоит посреди арены и взирает на меня свысока. Он уверен, что сильнее. Впрочем, оно и понятно, ведь все это время он издевался над парнишкой, не получая сдачи, вот и не сомневается в себе. Ну что же, преподам ему жизненный урок. В будущем это даже поможет ему, ведь ничто так не отрезвляет, как поражение. Жизнь жестока, но справедлива. После поражений слабые сдаются и уходят, а сильные становятся еще сильнее. Я медленно поднялся на арену, не обращая особого внимания на перешептывание вдалеке, лишь смотря в глаза своему оппоненту. Ошептались кадеты много. В основном, конечно же, удивлялись, откуда я столько дерзости взял. Никто не хотел конфликтовать с этим бугаем, потому что он был одним из сильнейших в этом захудалом корпусе и, более того, из какого-то баронского рода. Вот и боялись. Слыша столько лести в свой адрес, тот слегка приподнял подбородок вверх, смотря на всех свысока. Ну и дурак, лишь рыбешка в пруде, а сколько гордости. Наблюдать за ним было потешно, но и в то же время максимально неприятно. Никогда не любил человеческую глупость, однако, как это ни печально, но она присутствует в большей части всего людского рода. Надо же, не испугался и пришел, а ты храбрее, чем казался мне все это время, ну или тупее. «Спасибо сказать не хочешь? Все-таки это мой удар по твоей башке дал тебе столько храбрости, чтобы ты наконец перестал присмыкаться и начал так прямо смотреть мне в глаза». Он говорил специально громко, чтобы все слышали, пытаясь сходу запугать меня. Я широко улыбнулся, слегка наклонив голову в бок. «Спасибо, но ты здесь ни при чем. Просто тебе не повезло. Свое восхождение я решил начать с тебя», — спокойно ответил я. «Что, думаешь, что Дубровская за тебя заступится? Так я тебя огорчу, ей это незачем. Она из великого графского рода, побалуется и выбросит. Просто, видать, тоже поняла, насколько весело издеваться над тобой». Пацан вновь попытался меня зацепить. Мне стало даже смешно от такой наивности. Возможно, он даже и прав, но что с того? Моя цель находится намного выше, чем все это место, так стоит ли переживать по поводу того, что кто-то захочет мной воспользоваться. На вершину со мной все равно взойдут лишь единицы, однако эти единицы будут со мной до конца, и я отблагодарю их за преданность. Что, за дело? Оскалился мой противник. Я лишь вновь улыбнулся. Знаешь, у меня такое ощущение, что ты только языком трепать и способен. Сделал я ответный ход. Парень слегка побагровел, а шептание толпы между тем неожиданно прекратилось. Сверху появилось две тени, и мы одновременно повернули головы направо. На крыше одного из домов стояли двое. Яна и какой-то рыжеволосый мужик с рыжими усами и в черной форме. При их появлении, все кадеты, как один, встали смирно и приложили правый кулак к груди. И лишь я продолжал стоять, как ни в чем не бывало, и разглядывать их. Мужик обратил на это внимание и уставился на меня. Стало сложнее дышать и пересохло в горле. «Волей хочет задавить? Ну-ну», — ответил на его выпад, не отводя своих глаз. Тело сопротивлялось, стараясь опустить взгляд, но я не позволял этого сделать. Вот еще, в гляделке я кому-то не проигрывал, а между тем он слегка заерзал взглядом. Ни хрен было пытаться давить. Какие они здесь все смешные в этой песочнице. Когда мужик был уже на грани и готовился разорвать зрительный контакт, я также встал смирно и приложил правую руку к груди. Самое главное, что я победил, а подрывать его авторитет пока не буду. Врагов пока рано наживать, хотя, похоже, что я уже это сделал. Да и плевать, мои настоящие враги могут уничтожить эту планету просто ради демонстрации силы. Яна, заметившая наши гляделки, скептически улыбнулась. Ее спутник хмуро посмотрел на нее, а затем на нас. «Вольно», — скомандовал он, и мы расслабились. «Яна Владимировна, вы уверены, что стоит проводить эту дуэль? Тем более со смертельным исходом, они же еще кадеты, да и Сергей Иванов никогда ранее не демонстрировал желания к боевым действиям. Занимался он прилежно, но все же всегда больше тяготел к книжечкам. Это он так попытался меня задеть, мстит за нарушение субординации, привык, что перед ним все строятся и встают по струнке. Это нормальная реакция на заносчивого юнца, но не для серьезного мужчины. Или же я чего-то не знаю, дядя Игнат», — покачала головой Яна, — «мы с вами уже обсудили эту тему. Зачем вы поднимаете ее вновь? Вы здесь главный, но неужели вы не выполните мою маленькую просьбу? Видите ли, мой...» — она посмотрела на меня — «знакомый решил сделать свой первый осознанный взрослый шаг в этой жизни. Так зачем ему препятствовать? А ведь наверняка хотела назвать другом. Но да ладно, знакомый уже неплохо, учитывая то, что я знаю ее лишь часа два». «Но...» — не сдавался мужик. «Дядя Игнат, давайте не будем, вы же уже дали свое добро на это дело, да и зачем нам спорить при кадетах?» «Вы правы», — вздохнул он. «Что же, тогда начнем, но перед отцом сами будете держать ответ». Мужик взмахнул перед собой рукой, и в воздухе появились небольшие завихрения, которые сформировали круглую платформу, куда он и ступил, медленно опускаясь с крыши вниз. «Силен. Такие техники одни из самых энергозатратных, их ведь нужно постоянно поддерживать». Между тем он опустился чуть сбоку от нас, смотря на меня. «Игнат Валерьевич», — приложил с громким хлопком кулак к груди мой противник, таким образом воинское приветствие, — «спасибо за возможность, я не посрамлю вас».